Глава третья. Старлет. Я проснулась без единого намека на головную боль. Это чудо 21-го дня рождения. Я догадывалась, что одного глотка волшебного пунша будет недостаточно, чтобы вызвать у меня похмелье. Первым, что пришло на ум, когда я потянулась на кровати в комнате общежития, было то, что Джон мне изменил. К счастью, вторая мысль, которая врезалась в голову, была о Дике. И о нем самом, и о его фалосе. Мое тело все еще болело от того, как он вертел меня, будто блин, на сковороде. Я сказала ему, что я хорошая именинница. О, боже, Старлет! Что за ночь? Что за ночь? Встав с кровати, я направилась в душ. Одно из преимуществ — учиться на старших курсах колледжа, иметь душ в своей комнате, вместо того, чтобы делить его с 20 другими девушками на этаже. Бонусы за прогресс в учебе. Выйдя из душа, я стала сушить волосы. И тогда Уитни пошевелилась в своей постели. Она широко зевнула, а затем 5 раз похлопала себя по животу, как делала каждое утро. «Доброе утро, соседушка!» — заявила она. «Доброе утро, соседушка!» — ответила я. Она села и вытянула руки. «Похмелье?» «Ни капельки». Ее бровь тотчас взлетела. «Серьезно? Может быть, у меня иммунитет к похмелью? Или я вчера вечером не выпила ни глотка?» «Не сглазь, подруга. Помнишь тот раз, когда я выпила 21 шот с желе?» Я вздрогнула от воспоминаний. «Помню. Тогда она вернулась в общежитие, словно сама сделанная из желе». Уитни улыбнулась. «В итоге я оказалась в кабинете медсестры, и мне сказали, что похмелье настигло меня 2 дня спустя. Я никогда в жизни не пила столько Гаторейда». «Будем надеяться, что это не мой случай», — хмыкнула я. «Я чувствую себя довольно хорошо». «Хорошо, и даже отлично, учитывая, каким придурком оказался Джон». «Но потом, судя по той ночи, которая у тебя была...» Она лукаво ухмыльнулась и пошевелила бровями. «Нам даже не удалось поговорить о том, что произошло, когда ты сбежала с горячим-горячим». «Это верно». Мы с Уитни вернулись домой, хихикая, как школьницы, над всем и вся. Я еле-еле переставляла ноги из-за того, что произошло в спальне, а она шла боком из-за волшебного пунша. Мы даже не начали погружаться в мои приключения с Диком. Я почувствовала, как щеки вспыхнули от мысли о прошлой ночи. Мне было не очень комфортно говорить о своей сексуальной жизни, главным образом потому, что секс с Джоном был довольно обыденным и скучным. Но прошлой ночью... Прошлой ночью... Я села за стол и достала расческу. Прошлая ночь была другой. У него была большая дудка или маринованный перчик? Я усмехнулась, покачав головой. «Почему ты такая?» «Я не знаю. Мои родители странные. Я думаю, что этот ген передался и мне. А правда, как это было?» «Это было...» Я на мгновение закрыла глаза и погрузилась в мысли. «О, боже мой!» — ахнула Уитни, заставив меня открыть глаза, и сурово указала в мою сторону пальцем. «Он растряс твою вагину!» «Он растряс мою вагину!» Повторила я, недоверчиво покачивая головой, вспоминая прошлую ночь. «Черт возьми, да! Я так горжусь тобой, соседушка!» «Так теперь я права? У Джона был маленький член!» «Я не думаю, что мы можем даже классифицировать это как член. Это был скорее арахис». А у мистера горячего-горячего хобот слона. Уитни победно вскинул руки. «С днем рождения, Старлетт Эванс!» «Действительно, с днем рождения!» «Надеюсь, ты не сможешь ходить прямо все выходные!» «Кстати, о, по шкале от 1 до 10, насколько немощными мы себя чувствуем сейчас?» «На уровне тостов с авокадо?» — спросил меня Уитни, пока я пыталась распутать мокрые растрепанные пряди. Мои вьющиеся каштановые волосы каждое утро представляли из себя комедию положений. Я думала о том, чтобы их сбрить не менее 50 раз за день. Субботы для Уитни означали одно и только одно — поздний завтрак. Это был ее любимый способ протрезветь после бурных пятничных вечеров. По большей части моя соседка по комнате была книжным червем, да и к своему образованию относилась серьезно. Но когда наступали пятницы, как у прилежной студентки, у нее было не слишком много времени на отдых, но она вносила вечеринки в расписание. Уитни называла это идеальным жизненным балансом. После вчерашнего вечера я поняла, почему, и была несколько разочарована тем, что пропустила 2 года студенческих вечеринок, сосредоточившись на учебе. «Тосты звучат потрясающе. С яичницей», — предложила я. «Нет, лучше с яйцами, сваренными вкрутую, а после натертыми», — поправила она. «И козий сыр с горячим медом Майка». Она застонала от предвкушения. «Пойдем в у Евы. У тебя день рождения, я угощаю». У Евы было нашим любимым местом для бранча по 2 причинам. Кафе находилось в нескольких минутах ходьбы от кампуса и предлагало меню длиной с мое предплечье. Если хочется поесть как зожник или утонуть в кленовом сиропе, у Евы всегда найдется подходящая позиция. Отказавшись от расчесывания волос, я собрала их в небрежный пучок на затылке. «Я не могу пойти на бранч, помнишь? Я пообещала отцу, что в мой день рождения он заберет меня на все выходные». Уитни вскрикнула от отчаяния, как будто я сказала ей, что Лондон пал. «А как же наша традиция бранча на выходных?» «Традиции придется взять перерыв, если только ты не хочешь присоединиться к нам». Она задумчиво прищурилась. «Эрик очень красивый». Я вздрогнула. «А, забудь, ты не сможешь поехать со мной». «Ты уверена, что не хочешь новую мачеху?» «Ты и так мешаешь мне каждый день». Я усмехнулась, схватила кроссовки и надела их. Потом взяла розовое пухлое зимнее пальто, шарф и варежки. Укутавшись и упаковав рюкзак, я подошла к Уитни и поцеловала ее в лоб. «Съешь тост с авокадо за меня». Она ворчливо отмахнулась. «Передай моему будущему мужу привет». Я усмехнулась и, прежде чем выйти, схватила корзину с одеждой, постирая в папином доме. В Чикаго я добиралась на своей машине. Учиться в Висконсинском университете в Милуоке было очень удобно, учитывая, что до дома моего отца было всего 2 часа езды. Мы проводили каждое воскресенье вместе время отца и дочери. Это был тот день, когда он не работал в тату-салоне, и день, который я тратила на стирку. Было бы здорово провести с ним субботу и воскресенье в эти выходные. День за днем я все больше становилась папиной дочкой. Я поехала прямо в Инкит, зная, что именно там папа проведет субботнее утро. Он жил и дышал этим салоном, и я была почти уверена, что и сегодня он и его сотрудники будут работать над фантастическими произведениями искусства. Когда я была ребенком, я проводила много времени, наблюдая, как папа, его ребята и девчонки рисуют. Удивительно, сколько заказчиков плакали от радости, видя, как их шедевры оживают. Если бы я еще не начала свою карьеру, имела бы твердую руку и некоторые художественные способности, я бы с радостью провела жизнь, работая в папиной студии. Припарковав машину за углом салона, я выскочила на мороз. По щекам бил холодный ветер и бросилась к входу. «Сюрприз!» — прокричала толпа в холле, повергнув меня в шок. Салон был празднично украшен. «С днем рождения, Старлетт!» — пели собравшиеся. Одной из самых крутых вещей в мире было увидеть группу мускулистых татуированных мужчин-байкеров, держащих розовые и фиолетовые воздушные шары, чтобы поздравить меня. Вся команда состояла из лучших друзей папы, и я выросла и прожила всю жизнь в их окружении. Нельсон первым поспешил ко мне и заключил в медвежьи объятия. «С днем рождения, самородок!» — сказал он, потирая кулаком мои вьющиеся волосы. Нельсон вел себя как рок-звезда, а с виду походил на игрока в американский футбол. Непринужденно крутой и непринужденно гигантский. Нельсон был ростом 6 футов 4 дюйма и весом не менее 290 фунтов. Хотя он не был пухлым. Он был весь в мускулах. Нельсон поднял меня с пола, как будто это было проще простого. Следующей на моем пути оказалась его жена Джой. Джой была красивой, темнокожей женщиной, покрытой чернилами с головы до ног. У нее были яркие седые волосы и выбритые виски. Она всегда носила каблуки высотой не менее 5 дюймов и все же была ниже мужа. Я почти считала их своими тетей и дядей. Папа называл их «любовью до гроба». Нельсон и Джой поддерживали нас в самые мрачные времена, и я, честно говоря, не думаю, что мы бы справились, если бы не их свет и забота. Харпер обнял меня следующим. Ему было за 60, и его знали как одного из лучших татуировщиков в мире. Люди прилетали со всех уголков света, чтобы стать клиентами Харпера. Он был крутым, спокойным человеком, соприкасающимся с энергией и Вселенной. Иногда, если он чувствовал, что человек нервничает перед нанесением татуировки, то доставал колоду карт Таро и раскладывал их, а затем проводил быстрый сеанс рейки-терапии. Мы называли его нашим гуру-хиппи. «Светлый привет, наша любимая!» Харпер улыбнулся и обнял меня. Он обнимал крепче всех. Так, будто всю жизнь ждал момента объятия. От такого приветствия человек таял. Дальше был Коул, тусовщик. Он уже разменял четвертый десяток, но все еще веселился так, словно ему только что исполнился 21 год. Коул был покрыт пирсингом, последним был укус дельфина прямо под нижней губой. Стройный. С лохматыми светлыми волосами и зелеными глазами, которые радостно сверкали, я никогда не видела, чтобы у него был плохой день. Коул был человеком, который жил ради острых ощущений. Никого не удивило, что он вышел вперед, держа поднос с шотами. 20, черт возьми, 1! Коул прокричал это, не вынимая изо рта праздничную дуделку. «С днем рождения, ковбойша!» — сказал он, ставя поднос на стол и целуя меня в лоб. И, наконец, был папа, лучший папа на свете. «С днем рождения, принцесса!» — сказал он, обнимая меня. «Я не могу поверить, что ты уже такая взрослая». Он несколько раз поцеловал меня в лоб. Мы с отцом были очень похожи, не считая татуировок. В течение многих лет он предлагал набить мне что-нибудь, но я все еще не была готова. Быть может, однажды. В один прекрасный день. Папа был красивым мужчиной. Когда он смеялся, а делал он это очень часто, на его щеках появлялись ямочки. У меня были такие же. У меня были и его карие глаза, и широкая улыбка. Ростом он был 6 футов 2 дюйма, и у него была лысая блестящая голова, которую все любили потирать на удачу. «Я думал, что твой парень тоже приедет», — удивленно сказал папа. Я сморщила нос. Скажем так, не вышло, и я надеюсь, что больше никогда его не увижу. Папа прищурился, раздумывая, стоит ли спрашивать подробности, но затем пожал плечами. Хорошо, у него были дерьмовые татуировки. Я улыбнулась. Худший из худших. «Шо ты?» — крикнул Коул, сунув один мне в руку. Я засмеялась. «Хорошо, но мы не будем буйствовать. В понедельник у меня важный день, и я не должна переходить черту», — предупредила я. Коул отмахнулся от меня. «Это твой 21-й день рождения. Дай себе волю!» Если бы он только знал, какой свободной я была накануне вечером. От одной мысли об этом мои щеки вспыхнули. «Не волнуйся, Лютик», — сказал папа. «Я позабочусь о тебе». Собравшиеся выглядели настолько радостными, что я не могла их подвести. Кроме того, разве может быть что-то хуже волшебного пунша? Я приняла шот от Коула, мы чокнулись и опрокинули рюмки. «О, Боже!» — вскрикнула я. «Хуже, намного, намного хуже волшебного пунша!» Харпер хихикнул и похлопал меня по спине. «Позволь приготовить тебе настоящий напиток, тот, после которого не захочется блевать, поверь мне!» «Это говорит человек, ненавидящий вкус алкоголя!» «На Харпера уповаю!» Он приготовил мне напиток, и это был настоящий волшебный пунш, потому что я не могла сказать, что в нем есть хоть капля алкоголя. Я пила коктейль за коктейлем, как моряк. Мы весь день включали музыку, танцуя в салоне, ощущая полную свободу. Я не знала, что могу пить так много, пока не выпила слишком много. И следующим, что я помнила, было наступление субботнего вечера. Я обнимала унитаз, пока отец держал мне волосы. «Я чувствую себя мертвой», — сказала я после того, как меня вырвало в третий раз. Похмелье, которое, как мне казалось, я пропустила субботним утром, очень любезно встретилось со мной в субботу вечером. Папа хмыкнул. «Я помню свое первое похмелье. Мне было 14, и меня вырвало в любимую пару туфель отца». 14? Ахнула я. «Не все были такими хорошими детьми, как ты, принцесса. Некоторые из нас изо дня в день делали неправильный выбор». «Я больше никогда не буду пить», — простонала я, прислонившись к ванне. Папа сел рядом, и я положила голову ему на плечо. «Так все говорят, когда им плохо от выпивки. Но потом, что ты думаешь?» Наступает еще одна ночь, которую нужно забыть, и цикл повторяется. «Нет», — поклялась я. «С меня хватит». Он поцеловал меня в лоб. «Прими душ и надень пижаму, ты пахнешь, как задница. Я приготовлю тебе немного попкорна, чтобы успокоить желудок. Ты сегодня мало поела». Он заставил меня принять стоячее положение. «Как насчет Тако Белл? Это немного облегчит похмелье».